и Ка скользнул к западной стене. Облако закрыло луну, и Маугли услышал легкие шаги Багиры на террасе. Черная пантера взбежала по склону почти без шума. Обезьяны заметили ее. Она тут одна! Убьем ее! Клубок обезьян, кусаясь, царапаясь, дергая и терзая Багиру, сомкнулся над ней. Впервые со дня своего рождения Багира дралась не на жизнь, а на смерть. Багира! Водоему! Беги к водоему! Бросайся в воду! Багира услышала Маугли, и этот крик придал ей силы. Она дралась отчаянно, шаг за шагом прокладывая себе дорогу к водоему. И вот у подножья разрушенной стены раздался боевой клич. Багира, я здесь! Я пришел! Медведь, пыхтя, взобрался на террасу и тут же исчез под волной обезьян. А Каа только что перевалился через западную стену. Он двигался быстро напрямик, горя жаждой убийства. Вся сила удава в тяжком ударе головой. Так бьет таран или молот. Первый удар, направленный прямо в гущу обезьян, окружавших Балу, был нанесен молча, а второго удара не понадобилось. Обезьяны бросились на стены и на крыши домов, а Балу глубоко вздохнул от облегчения. Ох, еще немного, и меня бы ощипали, как курицу. Обезьяны перестали кричать, в городе стало тихо. И Маугли услышал, как Багира отряхивает мокрые бока, выйдя из водоема. Балу, ты ранен? Не знаю, как это они не разорвали меня на сотню маленьких медведей. Как больно! Мы тебе обязаны жизнью. Мы с Багирой. Это пустяки. А где же человечек? И тут Маугли подбежал к друзьям и бросился на землю между Багирой и Балу, обняв обоих за шею. Ой, как жестоко они вас потрепали, братья мои! Вы все в крови! Это пустяки! Это все пустяки! Если ты жив и здоров, о, лучший из лягушат! Так это и есть человечек. Кожа у него очень гладкая, и он похож на бандерлогов. Смотри, человечек, чтоб я не принял тебя за обезьяну как-нибудь в сумерках. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Сегодня ты возвратил мне жизнь. Моя добыча будет твоей добычей, когда ты проголодаешься. О, Ка! О, хорошо сказано. Храброе сердце и учтивая речь. А теперь уходи отсюда скорей вместе с твоими друзьями. Ступай спать, потому что скоро зайдет луна, а тебе не годится видеть то, что будет. Луна садилась за холмами, и ряды дрожащих обезьян, которые жались по стенам и башням, походили на рваную, колеблющуюся бахрому. И тут Ка выполз на середину террасы, сомкнул пасть, звучно щелкнув челюстями, и все обезьяны устремили глаза на него. Бандерлоги! Можете вы шевельнуть рукой или ногой без моего приказа? Нет. Подойдите на один шаг ближе ко мне. Ряды обезьян беспомощно качнулись вперед. Ближе. Маугли положил руки на плечи Багиры и Балу, и все трое выскользнули в пролом стены и ушли в джунгли. Так закончилась великая битва с бандерлогами. С тех пор прошло несколько лет. За это время Маугли из маленького лягушонка превратился в сильного и ловкого мальчишку. Он лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, как бегал. И как всякий житель джунглей, был всегда начеку. Ведь на каждом шагу его подстерегали опасности. Но самой главной опасностью был хромоногий Шерхан, громадный полосатый тигр.